Тихий рабочий поселок спит под густою листвой. Вспомни подружек веселых, тех, что дружили с тобой. Вспомни, о чем мы вечерком пели в саду городском. О чем мы мечтали, как мы смеялись тогда. Вспомни, как вдаль улетали мы из родного гнезда. Как далек тот городок, путь между нами пролег. Мне повидать, утренним солнцем согреться, выйти с друзьями опять. Старый наш сад, где у оград юные липы стоят. Встретимся снова светлой весенней порой. Возле завода родного мы погуляем с тобой. Снова споем мы вечерком.